от которого мы онное получили. В том числе находилась статья, которую мы решились напечатать. Она, конечно, не может удовлетворить совершенно справедливое требование знатоков. Безделки двух беспечных провинциалов могут ли не оскорбить невольно утонченный вкус столицы? Впрочем, предаем мы их на общий суд без дальнейших объяснений. Статья была подписана так. «Ст» и «А». Надо ли объяснять, что «ст» значит «старушка», то есть поэт батюшков, «а» — «ахилл» — «Уваров». В роли издателя этой книжки выступил Чу, арзамасец Дашков. Уварову принадлежит все прозаическое рассуждение о древнегреческой поэзии, сейчас, кстати, кажущееся старомодным и не очень верным, зато стихотворные иллюстрации этого рассуждения, сделанные Батюшковым, совершенно очаровательны. Они принадлежат к лучшим творениям поэта. К книжке приложены переводы этих же стихотворений на французский язык. Это дело рук Уварова и Дашкова. В целом, это очень приятная и крайне редкая книжечка пушкинской поры, чудесная памятка о литературном кружке «Арзамас». Помимо будущих реакционеров вроде Уварова, Блудова и Каверина, омрачивших потом славу арзамасцев, в этот кружок в 1817 году вступили и будущие декабристы Тургенев, Орлов, Никита Муравьев. Именно в Арзамасе с ними познакомился молодой сверчок Пушкин, и это знакомство сыграло немалую роль в формировании его свободолюбивого мировоззрения. Нарочито малыми тиражами печатал свои издания грозный временщик граф Аракчеев, наперсник Павла I, друг Александра Благословенного, самая мрачная фигура, затемнившая собой почти три царствования, организатор военных поселений, солдафон-диктатор, проливавший реки человеческой крови, по-своему понимал искусство, пытаясь насадить его среди военных и собственных крепостных, с помощью кнутов и палок. При штабе военных поселений он завел типографию, в которой печатал различного рода издания, никак, впрочем, не украсившие русскую литературу. Это были различные правила поведения для людей, загнанных в военные поселения, или книги, посвященные прославлению его змеиного гнезда села Грузино. Одно из таких изданий «Виды села Грузино» можно назвать роскошным. Это альбом из 6 тетрадей, в которых помещено 40 литографий, исполненных крепостными художниками и литографами совсем неплохо. Альбом этот редчайший, так как напечатан не для продажи и, вероятно, тоже в весьма малом количестве экземпляров. Год его выпуска примерно 1823-1824. Редкость всех изданий Аракчеева обусловливается еще тем обстоятельством, что всесильный временщик не только печатал свои издания малыми тиражами, но и не считал для себя обязательными правила, установленные для всех типографий. Он печатал книги без цензуры и без предоставления каких бы то ни было обязательных экземпляров в управление по делам печати. Неудивительно, что издания Аракчеева крайне редки даже и в государственных книгохранилищах. У меня, помимо вышеназванного альбома, есть всего несколько его изданий, а именно. Первое. В Грузине «Мера саду в разных местах и расстояние деревень» 1818 года. «Без места печати» 13 страниц. Второе. Опись церковной утвари, имеющейся в Грузинском соборе святого апостола Андрея Первозванного. Сделано и поверено в 1821 году, без места печати 172 страницы, книги «Три дополнения» 1823, 1824 и 1825 годов, 11, 24, 15 страниц. Третье. Указатель в селе Грузине для любопытных посетителей. Получать можно в оном селе у инвалида Синицы, печатана в типографии штаба военного поселения 1821 года.